прыгнул со скалы, тогда не на что будет смотреть». «Нет никаких следов, гражданин поручик». Легенда старается держаться спокойно. «Может, на стоечке?» — спрашивает он. Не дожидаясь ответа, вытаскивает из-за пазухи плоскую бутылку. Спирт, настоянный на меду, такой холодный, что кажется замороженным. «Довольно», — говорит Домбл. «Должно хватить до рассвета. Легенда, скажи, чтоб машина пошла на дюны. Передай шоферу, пусть она хоть развалится, но мне здесь позарез нужен свет». Машина только что вернулась с Гальчевицкой дороги. Я и без того знал, что глупо искать следы в такую метель. Герман Фрич, если он даже и направился в сторону деревни, вряд ли шел по колеям, которые остались от колес нашей машины несколько часов тому назад. Он мог выбрать более надежный путь. Однако Домбл, который очнулся первым после того, как мы услышали, что тихонький человечек Герман Фрич сбежал из замка, Домбл почему-то решил, что немец мог уйти только по Гальчевицкой дороге. В 5 километрах от Гальчевиц находится железнодорожная станция, откуда в 8:17, как сообщил Бакула, отходит скорый поезд. Не верилось. Мы не могли поверить, что в такую ночь старик, пусть даже гонимый ужасом, сможет пройти 10 километров до железной дороги только для того, чтобы остаться на свободе еще на один, а от силы на 2 дня. Домбл, с присущей ему дотошностью, занялся всем, что только могло навести хотя бы на какой-либо след. Оказалось, что Герман Фрич не взял с собой даже паспорта и никаких личных документов. Они остались лежать в ящике старого комода, аккуратненько уложенные в картонную папку, стянутую широкой резинкой. Ост-медаль, гитлеровская награда за участие в боях на Советском фронте, была спрятана на самом дне и прикрыта пачкой фотографий. Легенда взял 2 пальцами металлический кружочек, повертел, оглядел с обеих сторон и сказал: «Сукин сын». Фрич надел свой ватник, меховую шапку и сапоги, в которых он, по-видимому, ходил на кладбище подкапывать надгробие на могиле жены капитана Харта, бабушки Марика Бакулы. Только это нам и удалось установить. Ни пани Ласок, ни дочь его труда, никто из моих людей не могли сказать, как и когда он вышел из дворца. Милиционер, дежуривший в холле, спал. Спали и шоферы обеих наших машин. Домбл сказал: «Когда, наконец, расцветет, увидим, что там делается на берегу». Он мог пойти берегом, знал тут каждую стежку. «Ваш отец мог пойти берегом?» Труда Фрич заплакала. Марик Бакула бережно обнял ее за плечи и поцеловал в розовую мочку уха. Поцеловал быстро, смущенный нашими взглядами. Она ответила: «Не знаю». «Катажина, я признался во всем». Эту фразу доктор Бакула произнес громко и значительно, с повелительной интонацией. Но она даже не подняла глаз, только беспомощно прижалась к нему. «Я рассказал обо всем, Катажина», — повторил он. Она ответила: «Тогда хорошо. Очень хорошо». Домбл обратился к Бакуле. «Вы нам покажете дорогу к скале, пан доктор? Только попрошу без всяких фокусов». Итак, когда мы пришли на скалу, увенчанную высохшей сосной, голыми ветвями которой ошалело забавлялся ветер, Домбл сказал: «Скоро начнет светать, тогда увидим». В глухой стене темноты наши фонари вырубают мгновенные бреши, полные ледяных сталактитов, которые вздыбились из неподвижно застывших морских волн. Белизна простирается до самого горизонта, где не видно пока даже проблеска рассвета. «Если только, — говорит Домбл, — он не прыгнул со скалы». Под нами этажей на 10 ниже бурлит и стонет черная впадина, вода в которой почему-то не замерзла. «Он не мог этого сделать, поскольку не сделал того, в чем вы его подозреваете». Слова Бакулы звучат серьезно и внушительно. «Мог. И по совершенно иной причине», — отвечал я ему. «Вспомните, Иоганн Кольбац повесился в башне, потому что проиграл». «Извините, Герман Фрич все-таки не Кольбац. Он был только их слугой, а точнее, считал себя слугой уже несуществующего клана прусских юнкеров.